Фаршированные патиссоны. На 6 порций 6 небольших патиссонов, 400 граммов свинины, 200 граммов куриного филе, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 морковь, полстакана риса, 2 стакана воды, 3 столовые ложки томатной пасты, 200 граммов сыра, соль, перец по вкусу. Рис всыпать в кастрюлю с водой, варить до полуготовности. Свинину и куриное филе порезать и пропустить через мясорубку. Лук и морковь почистить, обмыть и натереть на терке. Чеснок измельчить. Все перемешать, посолить, поперчить, добавить вареный рис и томатную пасту. Еще раз все тщательно перемешать. Патиссоны очистить от плодоножек, удалить семена и часть мякоти. Положить в корзину для овощей и отварить на пару 10 минут. Остудить и заполнить фаршем. Положить на решетку, посыпать сыром и готовить на пару 30 минут. Подать со сметаной.